клокочущей энергии, которой так любит революционное время, у него не оказалось. В революции, в самом ее эпицентре, всегда была фигура Ленина. Много ниже — Троцкий. Еще ниже — Зиновьев, Каменев, Свердлов, Дзержинский, Бухарин. За ними целая когорта большевиков ленинской школы. Где-то в ее рядах и Сталин. Двух вождей в революции не было. Если, допустим, сказать бы в 1917 году Кристинскому, Радыку, Раковскому, Рыкову, Томскому, Серебрякову, десяткам других большевиков о том, что через полтора десятка лет в официальной истории будет сообщено, что революцией руководили два вождя — Ленин и Сталин, они, думаю, сочли бы это даже не шуткой, а бредом. Но, увы, история, ее поток необратимы. Только мысленно можно задать эти вопросы тем, кого давно уже нет. Стал героем задним числом. Хотя Сталин был членом партии с конца 90-х годов прошлого столетия, членом ЦК с 1912 года, членом различных советов, комитетов, редакций, наркомом по делам национальностей, это все ему создавало лишь официальный, в известном смысле, бюрократический статус среди революционеров. Присутствие Сталина на многочисленных заседаниях, совещаниях, конференциях поддерживало его имя на уровне лица, входящего в высшие эшелоны руководства. Все это позволило ему узнать, изучить широкий круг людей, глубже постичь механизм аппаратной работы, набраться политического опыта. А главное, Сталину, как он надеялся, удалось добиться мнения Ленина о себе как надежном политическом работнике, способном не только на прямолинейные решения и действия, присущие простому исполнителю, но и на умелые компромиссы, лавирование, выделение главного звена в широком спектре возникающих проблем. В октябрьском большевизме Сталин был центристом, умеющим выжидать и приспосабливаться. В Октябрьскую революцию Россия вышла из берегов. Социальное половодье все сметало со своего пути. Главный месяц главного года новой истории Советской России оказался исключительно бурным и триумфальным для большевиков. Сравнительно небольшая партия еще в канун 1917 года в течение нескольких месяцев превратилась в мощную политическую силу. Однако медовый месяц был слишком кратким. Отодвинутые, казалось, проблемы заявили о себе уже в конце незабываемого года грозными смертельными опасностями. Большевики, захватывая власть, обещали народу землю, хлеб, мир. Землю они начали давать. Земля давала надежду на хлеб. Но мир зависел не только от большевиков. Как нельзя аплодировать одной ладонью, так и нельзя мира добиться лишь одной стороне. Тем более мира справедливого, демократического, без аннексий и контрибуций. Как его достичь, если полчища Габсбургов и Гогенцоллернов уже топтали западные земли России? Вождь революции проявил невиданную прозорливость и волю. Если мы не подпишем мир, тяжелый и несправедливый, то крестьянская армия, невыносимо истощенная войной, после первых же поражений, вероятно, даже не через месяцы, а через недели, свергнет социалистическое правительство. Речь шла таким образом о судьбах революции.